«Это просто сюр какой-то», — вздохнул Буровин. «Четверо перемазанных кровью мужчин в машине, а эти, слуги закона, даже не напряглись. Ни один из них даже клапан кобуры не отстегнул. Так же просто быть не может. Убивать», — спокойно сообщил Владимир, что, с учетом обертонов зверя в голосе, произвело эффект. Эти двое буквально отшатнулись от авто. «Хотите с нами?» Полицейские не хотели. Они поспешили как можно скорее распрощаться. «Да, наверняка, с утра они подадут рапорт о происшествии в жандармерию и соответствующие службы, благо гербы на авто вполне себе видны, но ныне мешать не будут. А уж когда там этот самый рапорт по инстанции дойдет, благодарим за сотрудничество, господин». «Ох, ничего себе, а он смелый», — поразился парень и ответил вслух. «Буровин, Владимир Сергеевич, глава рода». «Доброй ночи, Владимир Сергеевич», — слегка поклонились полицейские и быстренько отправились к своей машине. Патрульная тэшка довольно лихо развернулась и учесала по своим делам. Буровин проводил ее задумчивым взглядом. «Тарас Васильевич», — негромко позвал он, — «в следующий раз, когда буду в столице, я надеюсь, что у нас останется только один членовоз и парк штук в 5 таких вот машинок, плюс запас средств на дальнейшее реформирование автомобильного хозяйства». «Но они же...» Буровин обернулся и внимательно уставился на защитника. Тот, если до сего момента и хотел высказаться насчет удобства и комфорта, а также статуса подобных машинок, благоразумно решил смолчать. «Сделаем», — коротко кивнул он. «Хотя, знаешь, неожиданно передумал парень. Продай членовоз и положи деньги на счет, а после мне нужна будет подробная аналитическая записка по поводу нужд моей службы охраны, а также предложение общего плана по ее реорганизации». Дед отвесил еще один кивок. У него хватило ума не спросить что-то вроде: «А чем вас, Владимир Сергеевич, не устраивает нынешняя ее организация?» Этого Влад мог бы и не понять, а зверь внутри него поддержал бы. «Кажется, фраза «не буди во мне зверя» становится актуальнее», — отметил он мысленно. Машина тем временем уже свернула на Армянский переулок. Представительства Буровиных и дороги вокруг него были прекрасно освещены. «Красиво, наверное», — оценил Владимир, представляя, как монументально и величественно выглядит выезд их ретро-лимузина. «Наверняка, отблески света фонарей должны шикарно смотреться на его лакированных лоснящихся бортах». КПП их встретило удивленным молчанием. «Знаете, кто я?» — негромко поинтересовался молодой человек. «Владимир Сергеев, начал старший караула». «Нет», — покачал головой Буровин, — «глава рода». В доказательство он показал сверкнувший в отсветах ночных огней перстень. Бойцы тут же подтянулись. «Никого не впускать и не выпускать. Про нас никому не сообщать. Если кто снаружи ломиться будет, шлите нахрен. Или ко мне, что одно и то же выйдет. Но не пускать, так точно». Вытянулся в струнку боец, которого Владимир даже не составил труда рассмотреть. Его сейчас занимали совсем другие мысли. «Много охраны в доме?» — поинтересовался Буровин. «Обычно двое», — негромко ответил старший защитник. «Не больше. Сегодня может и не повезти», — заметил парень, уже не отводя взгляда от одинокой фигуры, спокойно курившей трубку около соседнего входа. «Гальцман Михаил Иосифович, адвокат», — тут же прокомментировал дед Тарас, — «арендует правое крыло здания. Добросовестные арендаторы». «Ладно, пусть живет», — только фыркнул Владимир. «В шутку, конечно». Но вот ответные взгляды были мдас. Неужели собравшиеся и впрямь готовы были запросто израсходовать человека по первому его приказу? «А темпора амарис», — негромко процитировал Буровин, и тут же, под странными взглядами спутников, очередными, перевел: «А времена, а нравы, высаживаемся». «Слаженности никакой», — оценил новый глава, первым выскакивая из машины и отпрыгивая подальше. Остальные особо не спешили, а после его маневра и вовсе уставились на него с немым удивлением. «Мда, окажется, нет у ребят понимания, что оказаться в небронированной машине во время возможной перестрелки – резкий повод задуматься, а что ты в этой жизни делаешь совсем-совсем не так», – отметил Владимир, в крови которого вскипели афганские рефлексы Колчакова. «Доброй ночи», – раздался негромкий голос справа. Казалось, сухопарого благообразного старичка ничуть не волновали ни внешний вид ночных визитеров, ни револьвер в руке Буровина. «И вам доброй ночи, Михаил Иосифович», — усмехнулся парень, на автомате смещаясь таким образом, чтобы из окон ничего не прилетело. «Не спится? Вот хотел с утра с Нестором Андреевичем по поводу условий аренды пообщаться. Не думаю, что доведется», — машинально выдал Буровин, уже прикидывая, как будет выносить дверь собственного дома. Рык зверя в его голосе был слышен очень даже явно. «Я повременю, пожалуй», — согласился Гальцман, с любопытством рассматривая собеседника. «До всего происходящего ему, казалось, и дела нет. О, у меня всякие клиенты случаются», — легко улыбнулся забавный старичок, демонстрируя нечто блестящее на цепочке. «На территории Буровиных, конечно, мало кто может себе позволить набедокурить безнаказанно, но здесь бывает лишь почтенная публика. Остальных же я предпочитаю принимать в городской конторе. Так что без серьезной защиты в нашем несовершенном мире не обойтись. А реакции охраны в доме таки нет. Тут оружием размахивают, а там никто и не чешется», — отметил Буровин, не забывая вежливо кивнуть старичку. «Дядька-то забавный, получается». Бум-эм-эм. Удар тяжелой лапы буквально вынес дверь внутрь. В следующий миг Владимир отпрыгнул в сторону, пропуская штурмовую пару с короткими дубинками в руках. На концах каждая из них светилась по небольшому огоньку. Хорошая штука, конечно, но Буровин бы с гораздо большим удовольствием увидел у каждого из своих людей огнестрел. «Пошли», — сообщил дед Тарас через пару десятков секунд. «Веселитесь, молодой человек», — поднял в приветственном жесте трубку господин Гальцман. На его лице было написано полное довольство жизнью и нынешней ночью. Парень потратил секунду на ответный кивок и шагнул вслед за уже начавшим движение защитником. Старик, с временно реквизированным карамультуком Макса, выглядел очень внушительно. Разве что впечатление портила рука на перевязи. С единственной уцелевшей конечностью стрелять из такого оружия Владимир бы не решился. Хотя, при помощи дара хозяина, как раз он бы и смог удержать чудовищную отдачу. «В некоторых пушках после выстрела меняют патрон, а в иных – стрелка», — сообщил он защитнику еще в машине. «А я в нашем доме палить не собираюсь», — резонно ответил тот. «А вот впечатлить Нестора Андреевича очень даже сгодится. А что, выглядит внушительно». Тут Владу спорить было ни с чем. Поднялись на третий этаж они очень быстро. Путь был уже расчищен Олегом и Максом. По пути Буровин насчитал два тела, замерших на полу в неестественных позах. Бум-эм. Дверь в личные покои Гудкова распахнулась, не выдержав молодецкого удара Макса. «Да что вы себе!» – завизжал фальцетом тот, и тут же замер, разглядев Буровина. «В ДДДМР Саргвич». Язык управляющего явно отказывался подчиняться хозяину, ровно как и выбивающие чечетку зубы. «Его можно понять», – зло усмехнулся Владимир. «Если бы к нему домой посреди ночи завалились четыре вооруженных мужика, с ног до головы забрызганных кровью, он бы тоже медвежьей болезнью заболел». «Да», — стоит добавит, — «что эти мужики были очень-очень злыми». Однако понимание вовсе не помешало Владу вздернуть колобка за шкирку, едва ли не оторвав от пола, и голосом хозяина прорычать прямо в лицо: «Слушай сюда, шкура». Слова парня падали тяжелыми камнями. «Кому ты рассказал о нас? Живо». Последний рык заставил пригнуться всех. Даже несколько стекол вылетели из оконных рам сверкающим в уличных фонарях фейерверком. «Я все скажу», — залепетал тот. «Ну еще бы, РРР», — откликнулся медведь где-то внутри Буровина. Глава 24. «Вот ведь ситуация», — Тарас Васильевич негромко подвел итог короткого, но полного драматических моментов, разговора Буровин. «Голову бы сейчас кому-нибудь отвинтить, но вот кому, неясно». Старый защитник хмыкнул с облегчением. Надо сказать, весьма уместным, ведь именно в его задачу входило не дать Гудкову маякнуть чего лишнего наверх. И кажется, он с ней вполне справился. «Бывает такое», — согласился он. В конце концов, короткий допрос Гудкова, его защитника, полностью оправдал. Равно как и самого Нестора Андреевича, хоть и не полностью. Так что у последнего тоже был повод порадоваться. Он эту ночь переживет, а будет вести себя правильно, так и при должности своей останется. В таком смысле и высказался Влад. Дед Тарас же в ответ на такие речи лишь застыл статуей самому себе посреди разгромленного зала, хотя до этого очень активно мерил его шагами от стены к стене и обратно. По крайней мере, у парня, все еще пачкающего кровью одно из чудом устоявших кресел, аж в глазах рябить начало. «Ты это серьезно?» — резко отреагировал Аничкин дедушка. «После всего, что сейчас произошло, после того, что мы от него узнали». При этом он весьма красноречивым взглядом обвел комнату, разгромленную во время беседы с Гудковым. Тот много в чем сознался. Махинации, схемы увода средств. Довольно изящные, кстати говоря, схемы, на взгляд нового главы. А вот куда более прямолинейному старику оценить красоту решения и юридических формулировок не сподобилось. Ему хотелось крови, и найти кого-то ответственного за ранение внучки, чтобы кишки ему на кулак намотать. «Мы же взяли его за яйца», — хладнокровно пожал плечами Буровин. «У нас на него теперь столько всякого разного, что я его могу закопать в любой момент, буквально». И это было правдой. Ни один суд мне за него ничего, кроме, может быть, символического штрафа, не предъявит. Впрочем, если отойти от радикальных решений, то стоит просто вытащить это грязное белье на свет, и Гудкова даже в дворники не возьмут, прикинул Влад, откинувшись на спинку кресла. Ноги за ночь устали чертовски. Хотелось их вытянуть, и не думать какое-то время вообще ни о чем. Дед Тарас задумчиво огладил бороду, и только головой покачал. «А вообще он молодец», — рассмеялся Буровин. «Столько наворовать, и ни разу не попасться. Это же талант, черт побери». Правда, Влад еще пока не понял, чья именно это заслуга, махинатора и шулера Гудкова, или ничего не замечавшего деда Афани. Однако взгляд молодого человека тут же словно подернулся корочкой льда. Вот и пусть теперь лет 10 потрудится под дамокловым мечом на очень коротком поводке, а там, глядишь, и какую-то степень автономии заслужит, а, может, и нет, договорил он про себя. Но сейчас искать замену управляющему, дело такое, не слишком быстрое, и очень ответственное. Владимир прекрасно помнил, сколько времени он, еще в бытность Колчаковым, потратил на то, чтобы найти нормальную уборщицу в свой офис. Будь у него чуть меньше опыта из прошлой жизни, рубанул бы с плеча, да и все. Однако, парень прекрасно понимал, что иное лекарство куда хуже болезни, и от такого гусарского наскока его род только проиграет. «Конечно, тебе решать», — фыркнул защитник, «но он же едва не убил Анечку». Влад только головой покачал в ответ. «Ну ладно, еще он сам, гормоны юношеского тела и все такое прочее иногда действительно заставляли делать его не самые разумные вещи. Потом он, конечно, спохватывался. Но старик-то чего? Это его последнее заявление Буровину не понравилось. Организация любого серьезного дела – это не про эмоции, а про расчет. Ну, раз уж ты об этом заговорил», – негромко протянул парень, – «тогда подумай, как искупать свою вину перед внучкой будешь ты, чья задача была не дать ему связаться с дедом Афоней». Старик от таких обвинений натурально вздрогнул. Лицо его застыло неприятной маской. Несколько секунд он боролся с рвущимися изнутри словами, но справился, и смог произнести относительно ровно. «Гудков дозвонился до Афониного помощника до твоего приказа обеспечить тишину, и до того, как я отдал ему приказ прервать сообщение с нынешним руководством рода», закончил Буровин. «И, если уж ты так хочешь поискать виноватых, то почему бы не вспомнить про саму Анну? В конце концов, ведь именно она настояла на том, чтобы в Москве сразу сообщить о нашем местоположении представителю. Я предлагал добираться самостоятельно». Дед вздрогнул. Очень не понравились ему обвинения в адрес внучки. «А как иначе?» — про себя подумал Влад. «Будем помаленьку избавляться от привычки рубить с плеча. Вот и пусть теперь надо всем хорошенько подумает. Зачем же вы так, Владимир Сергеевич?» — вновь перешел на официальный тон дед Тарас. «Ага, за внучку обидно стало», — оценил парень. «Ну, так соображать же надо. А затем, Тарас Васильевич, что пора уже включать голову», — довольно жестко выдал Буровин, буквально давя старика тяжелым взглядом. «Знаешь, один классик задавался вопросами, кто виноват и что делать. Вообще-то не один, конечно, да и фамилию одного классика Владимир помнил, но вот совсем не был уверен, что этот мир знал Чернышевского. Так вот, парадокс в том, что невозможно одновременно искать ответы на оба вопроса», — закончил мысль Влад. «Либо мы тут шашкой машем и на месяц-другой парализуем работу представительства со всеми вытекающими отсюда репутационными потерями, либо заводим на Гудкова папочку и даем шанс исправить ошибку. Или у тебя есть на примете человек, способный сходу занять его место? Да даже, если и есть такой, и будь он хоть семи пядей во лбу, ему понадобится минимум несколько месяцев для формирования команды и перехвата управления. Или ты сам справишься? Нет, ты скажи. Ежели так, то Гудкова можно хоть полиции сдать, хоть на ближайшей березе вздернуть. Сможешь, а что? Найди ему замену. Под личную ответственность за результат, твою, прошу заметить, ответственность. Справишься». Защитник задумался. Парень, тем временем, поднялся, чтобы взять со стола комплект свежих полотенец и белья, принесенный услужливой горничной. «Нет, Владимир Сергеевич, «Не смогу», — наконец, ответил дед. Как ни старался Буровин услышать в голосе защитника недовольство или злость, не получилось. Его подчиненный выслушал аргументы, обдумал их и принял к сведению. «Ну и славно, глядишь и сработаемся», — решил глава, отправляясь в сторону ванной комнаты. А то ему в последнее время что-то совершенно не нравилось без инициативности окружающих сотрудников. А еще ему хотелось как можно скорее закончить разговор. Ночь была долгой. Парню не терпелось смыть с себя чужую кровь, да и поспать бы несколько часиков. Молодое тело, конечно, многое прощает, но он прекрасно помнил, как может сказаться легкомысленность юности лет через 40. Ну, хорошо, в этом мире, насколько он успел понять, расплата настигнет его лет через 80-100. Но все равно, но почему ты уверен, что сможешь обеспечить его преданность, негромко поинтересовался дед, вновь переходя на «ты», как и просил обращаться к нему Буровин. «Есть у меня план», — откликнулся парень, однако вдаваться в подробности не пожелал, а потому просто захлопнул за собой дверь в ванную и принялся буквально сдирать с себя уже покрывшуюся коркой одежду. Мыло, мочалка, шампунь и теплая вода — вот что ему действительно было нужно в этот момент. Конечно, не помешала бы еще и довольно миловидная горничная, которая ему все вышеперечисленное принесла. Однако эту проблему он все же оставил на потом. Как тут у них все между мужчинами и женщинами происходит, ему пока было не совсем понятно. Ну не у Илоны же было спрашивать, а то переспишь с какой-нибудь красоткой, и тут же куча проблем для рода нарисуется. Ну его нафиг, до прояснения ситуации. Впрочем, старик оказался упрямым, дождался-таки, пока глава вымоется, и вновь поинтересовался. «Так как же ты собираешься обеспечить его преданность?» Тук-тук-тук, дверь открылась секунд через 40 после того, как Буровин постучал. «Доброго утра, Владимир Сергеевич», — услышал он, когда арендатор показался на пороге. «Вы выглядите намного чище», — с улыбкой подсказал молодой человек. Гальцман вежливо покивал, мол, он совсем не удивился визиту своего соседа и, по совместительству, арендодателя вместе с первыми лучами солнца. «Прошу простить, если этой ночью помешали вашему сну своими переговорами», — светски заметил Владимир, улыбнувшись. «Ничего-ничего», — ответил старичок с понимающей ухмылкой. Даже в столь раннее время он был одет в отглаженные брюки и белую рубашку, поверх которой носил застегнутую на все пуговицы жилетку. Даже галстук. Поразился парень восхищенно. И это в 5 утра. Улыбка старика стала буквально на миллиметр шире. «Кажется...» Такая реакция собеседника задела какие-то струны в душе адвоката. Во всяком случае, его голос чуть-чуть потеплел. На самую малость. «Самодисциплина, молодой человек», — наставительно произнес он, — «на длинной дистанции, единственный способ добиться своей цели. Впрочем, к чему вам мое ворчание? Надеюсь, вы пришли в это утро ранее не для того, чтобы изменить условия аренды?» Парень рассмеялся. «Вполне искренне». Уж больно интересным персонажем оказался этот гальцман. «Простите», — поднял он руки в сдающемся жесте. «Нервы, тяжелая ночь». Арендатор все с той же улыбкой наблюдал за ним. Весь вид его прямо-таки располагал к себе, а глаза его, казалось, лучились радостью от этой встречи. «Опасный человек», — тут же решил про себя Буровин. «Ндас, методы у вас, молодой человек, конечно», — прокомментировал тот. «Но вы молоды». А молодые всегда торопятся жить, и было непонятно, чего в тоне собеседника больше, одобрение или осуждение. «Я к вам по делу, Михаил Иосифович», — посерьезнел Владимир. «По делу, по делу. Вечно спешащая юность. Когда-то и старик Гальцман таким был». Впрочем, заметив не по годам внимательный взгляд главы, адвокат собрался вмиг. «О, прошу прощения. Проходите, пожалуйста. Я вас слушаю». На изложение своей просьбы у Влада ушло несколько минут. Первоначальное удивление на лице старика сменилось профессиональным интересом. «Знаете, молодой человек», — покивал он после минутного размышления, — «я могу составить нужные бумаги, и, из уважения к вам, даже не возьму за это денег. Нет-нет, такой интересный случай, но я просто не представляю, как вы заставите своего сотрудника это подписать, не приставив к его голове револьвера. Понадобится... «Приставлю», — серьезно ответил на это Влад, и шутить старику Гальцману мгновенно расхотелось. Глава 25. Два отмытых и надраенных лимузина чинно выехали со двора представительства Буровиных. Их сопровождал до ворот десяток охранников, а в дальнейшем пути — целых 4 мотоциклиста на допотопных предках оставленного в прошлой жизни Колчаковым Харлея. Колонна получилась вполне себе представительной. Гудков расстарался. Членовозы выдраили с таким тщанием, как не стараются курсанты Нахимовского училища, натирая тестикулы коню на памятнике Петру и, будь его воля, Нестор Андреевич бы и оркестр по пути следования организовал. Он нынче был рад любому шансу доказать свою полезность, так как еще не был в курсе своей частичной амнистии, а потому вполне справедливо опасался за свое положение. «Красиво!» — кивнул своим мыслям глава, проводив взглядом стопы замыкающей машины кортежа. Выезд мотоциклистов он пропустил, задумавшись о чем-то своем. Кажется, это были уже оскомину набившие мысли о крайне нерациональном комплектовании их автопарка. «Красиво!» — недовольно буркнул старый защитник. Ему новая идея главы не понравилась от слова совсем. Он бы предпочел тоже восседать на мягких креслах. «Не менжуйся, Тарас Васильевич!» — весело подмигнул ему молодой человек. «У нас перина ничуть не хуже будет». Самого Владимира идея воспользоваться небронированным транспортом тоже не прельщала. При подобном раскладе он предпочитал полагаться на скорость или скрытность. Однако, первый пункт был ограничен технологическим развитием этого мира, так что оставалось думать, как спрятаться половчее. Старик на это только кивнул, без всяких эмоций, ибо они уже были не одни. Михаил Иосифович закончил свою работу, и ему не терпелось получить гонорар. «Молодой человек, с вас рубль», — негромко обратил на себя внимание Гальцман, также вышедший проводить взглядом отъезд кортежа. «Прошу, Михаил Иосифович», — протянул заранее приготовленную монету Владимир. Адвокат, несколько секунд полюбовавшись на гонорар, покачал головой, вроде бы удовлетворенно. Впрочем, было у главы подозрение, что до уровня, который позволил бы прочитать Гальцмана, он еще не дорос, ни в том мире, ни в этом. «Рад нашему сотрудничеству», — заключил адвокат, и засеменил в сторону своего крыла. Тарас Васильевич хмуро посмотрел ему вслед и буркнул. «Проще было бы убить, конечно, имея в виду не Гальцмана, а Гудкова». Владимир только вздохнул, но спорить не стал, ни время и ни место. А лекцию про неразумное расходование ресурсов он ему успеет прочесть позже, возможно, еще не раз. Вместо этого молодой человек молча развернулся и направился к дому. Во-первых, пора было уже обедать, а во-вторых, хотелось закончить с тем самым представителем как можно скорее. Означенный персонаж дожидался их в своем кабинете. Поза была показательна. Управляющий схватился за волосы и остановившимся взглядом уткнулся в листы контракта, разложенные перед ним. Каждый из них уже был подписан. Да уж, не каждый день сам себе приговор подписываешь. Вернее сказать, отдаешься в рабство на очень долгий срок, оценил ситуацию молодой глава, когда они с защитником по-хозяйски вошли в логово взгрустнувшего Колобка. «Ну что», — весело подытожил Владимир, — «уговор дороже денег, а, Нестор Андреевич?» От его голоса Гудков вздрогнул и поднял взгляд. Очень не нравился ему тот веселый кураж, что прозвучал в голосе непутевого Вовки. Он-то привык видеть парня совсем другим, важным и напыщенным индюком, которому любую чушь с умным видом протолкнуть можно, а тот только покивает, да и проглотит. Сейчас же этот валенок показал зубы, жестко и грубо, но очень-очень доходчиво. «Я, кошелек или жизнь?» — жестко придавил Буровин голосом и взглядом хозяина кабинета. «Я понял», — заверил тот. «А вы разве не уехали?» Вопрос был из разряда то ли риторических, то ли тупых. Поэтому Владимир, сделав скидку в 50% на моральное состояние Колобка, не каждый день такой договор подписываешь, просто констатировал. «Нет, а зачем же я?» «За надом, отвлекающий маневр, как он есть». Владимир очень сомневался, что по кортежу будут палить посреди бела дня, пока не убедятся, что он внутри, а время на это потеряют однозначно, и ресурсы потратят немалые. «С тобой пытались связаться из берлоги?» — продолжил расспросы парень. Гудков вздрогнул. Его веселая ночка как раз и была связана с тем, что он не вовремя связался с берлогой до того. Поэтому на упоминание главного поместья Буровиных он реагировал достаточно нервно. «Да, да, Владимир Сергеевич», — кивнул он. «Три звонка за сегодня из кабинета главы. Кажется, нас тут не уважают», — приподнял бровь Буровин. «То есть бывшего главы», — тут же завопил Гудков, вскинув пухлые ладони в сдающемся жесте. Влад внимательно посмотрел на него. Видок был тот еще. С особым удовольствием парень заценил жирный бланш под глазом, ссадины и разбитую губу. «Бить аккуратно, но сильно. Неплохой слоган для прошлой ночи, а?» Секунд через 30, когда Колобок уже успел взапреть, Буровин решил, что дальнейшей правки не требуется. Все-таки удовольствия от таких процедур он не получал. Его задачей было как можно быстрее донести до клиента мысль, что, как раньше, теперь не получится. Это нормальная частота звонков, поинтересовался он. Это много, закивал Гудков, как раз припоминая, как этот, с виду не такой уж здоровый, молодой человек ударом своей лапы снес одну из стен в кабинете. Просто для наглядности. Зато после этого здесь было очень легко подписывать добровольно-принудительное соглашение. И Гальцмана, что характерно, подобная обстановка ничуть не смутила. Только усмехнулся старичок понимающе, да и без всякого стеснения разложил контракт в уголке стола, предварительно смахнув с него ладонью слой строительной пыли и мусора. «Грязновато у тебя тут, Нестор Андреевич», обведя задумчивым взглядом разрушение, констатировал парень, освобождая еще один небольшой участок стола от кирпичного крошева. На очищенный плацдарм он и уселся. Человек перед ним только негромко икнул. Однако Буровин был уверен, что тот уже понял свое место в этой жизни, как и то, что прямо сейчас у него есть шанс. А чуть более старательно, чем было на самом деле, он дрожал для того, чтобы угодить новому начальству. В общем, самое время переходить от угроз ко вполне себе деловому взаимодействию, иначе психика местного управляющего может не выдержать. Нельзя постоянно давить на пружину, рано или поздно она либо треснет, либо распрямится с непредсказуемыми последствиями. «Короче, у тебя есть шанс», — сменил интонацию до того почти безукоризненно вежливый Владимир, если кое-где в его речах пропустить маты, конечно же. «Я слушаю», — с готовностью откликнулся тот. Влад мысленно кивнул. Энтузиазм Гудкова был ненаигранным, он уже полностью осознал свое нынешнее положение, и теперь стремился как можно скорее его улучшить. Ну, а почему бы и нет? Для того вся эта тема и разыгрывалась. «Мы выезжаем через несколько часов», — негромко сообщил глава. «За это время ты напишешь мне эссе». «Что? Простите, не совсем понял затею нового начальства Колобок». Тарас Васильевич также недоуменно хмыкнул. «Не прощаю», — спокойно отчеканил Влад. «Прощение, штука такая, его заслужить нужно. Итак, у тебя 2 часа. Затем я хочу видеть в своих руках эссе на тему финансовое положение рода Буровиных с обязательным ответом на вопрос, что я могу сделать для улучшения оного. Как ты понимаешь, от этого будет очень многое для тебя зависеть». «Понимаю», — негромко повторил Нестор Андреевич, уяснив, чего именно от него хотят. «Как минимум, твоя дальнейшая жизнь», — кивнул Владимир и покинул кабинет сквозь пролом в стене. Последнее заявление не было угрозой. Он просто дал понять, что взаимодействие тоже может быть разным. И лучше бы Нестору Андреевичу приложить все усилия, чтобы оно было продуктивным и комфортным для обоих. Следующим пунктом назначения стал гараж, где уже возились Олег и Максим. Грязные и потные, они сейчас куда больше походили на замотанных грузчиков, чем на охранников. «Владимир Сергеевич», тут же заметили они главу, стоило ему только шагнуть на территорию царства механиков. «Это вот Архип, водитель». Перед внимательным взглядом главы предстал простоватый на вид мужичок. Видимо, до этого ни с одним главой рода ему общаться не доводилось. Сам он тоже, с некой затаенной хитрецой во взоре, рассматривал барона. Впрочем, ничего лишнего он себе не позволял, держался с достоинством, но скромно. «Добрый день, Архип», — поздоровался Влад. «Ну что, дотянет твоя ласточка до Черновского леса?» За его спиной раздался сдавленный фырк, и принадлежал он явно недовольному планом эвакуации Тарасу Васильевичу. «Это что-то вроде осуждения моего плана», — поинтересовался Владимир, не оборачиваясь. «Все-таки...» Подобное поведение было серьезным нарушением этикета, которое он пока решил оставить без внимания. Этот мир еще не привык к тому, что с Владом необходимо считаться. «Никак нет, господин Буровин», тут же пришел в себя старик. На это молодой господин только головой покачал. «Так ведь, ваши, оно ж, так ведь», все же разволновался водитель. Видимо, не столь уж он и спокоен был, как хотел казаться. «Минуй нас, пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь, все, как везде». «Да, так разговора не получится», — решил Влад. «Расскажи мне про него», — потребовал он, похлопав ладонью не слишком чистый борт грузовичка, почти точной копии того, на котором Владимир с Анной добирались до столицы. Вряд ли здесь было входу слово «рестайлинг», но Буровин был почти уверен, что это был именно он. «Так ведь, рама штампованная, двигатель на 40 лошадках». С каждым словом речь механика-водителя становилась все глаже да увереннее. Свою машину он явно любил, и болтать о ней мог бы часами. Буровин с удовольствием послушал водителя несколько минут. Уж очень увлеченно и интересно тот рассказывал. «Неплохо», — заметил Владимир, и тут же вернулся к тому, с чего начал. «Так до Черновского дотянет и обратно привезет». С готовностью закивал кучер, но тут же слегка сник. «Ежели Нестор Андреевич Макров отписать изволит, одной поры, почитай, на 200 хватит так, стало быть, 7 комплектов надобно. Точнее скажу, когда узнаю, сколько весит груз». «Не волнуйся, Архип», — успокоил Буровин. «Выпишет Гудков, сколько надо. Готовь машину, а грузом займутся. Уже занимаемся, Владимир Сергеевич», — бодро отозвался из кузова Максим, которому Олег как раз подавал мешок с песком. Владимир только вздохнул, глядя на такой энтузиазм. «Их бы энергию да в мирное русло», — прокомментировал он про себя. «А то все работать готовы. Да что ж так бестолково-то? Вы сами-то хоть в кузов не грузите, орлы?» — усмехнулся он. Охранники переглянулись, после чего Олег заверил. «Да мы справимся. Еще и бицепс весьма внушительный», — продемонстрировал. С позированием у него, конечно, было не все гладко, однако искупал он это физической формой. «Справиться-то, возможно, и справитесь», — согласился глава. «Да вот только вдруг война, а ты уставший?» От этакой мысли оба стахановца замерли на месте. «Максим, с мешком в руках, брось, а то уронишь», — потребовал Влад. «Ах ты ж», — тут же воскликнул его напарник, едва успев отскочить в сторону. «Потому что Макс выполнил приказ буквально, разжал пальцы в тот же миг. Это будет непросто», — в который раз сказал себе Буровин, добавляя еще пару пунктов в план будущей работы с людьми рода. «Архип, найдется кому закинуть мешки и груз в кузов?» — негромко спросил он. «А то как же», — с готовностью кивнул водитель, засучивая рукава. «Ну и что с ними будешь делать?» Влад был готов уже схватиться за голову. «Кроме тебя, естественно», — покачал он головой. «Тебе сегодня в рейс». «Так я», — попытался было рассказать тот о своей выносливости и способности крутить баранку 20 часов подряд. Вот только главе нужны были не трудовые подвиги, а нормальная планомерная работа. В конце концов, если требуется сверхусилие для выполнения задачи, это всегда результат того, что где-то кто-то чего-то не рассчитал. «Это приказ», — рыкнул Буровин. Рычание хозяина отразилось от стен гаража. Медведь откликнулся теплой волной в районе солнечного сплетения. Наконец-то род начал вспоминать о его существовании. «Как-как?» — поразился Буровин, тут же вспомнив один известный неприличный анекдот. «Камушкин», — ровно повторил Тарас Васильевич. Вроде и голос его был спокоен, но парню показалось, что дед Тарас этот анекдот тоже знает. И, судя по жестким складкам в углах губ, ему не давали о нем забывать. Спросил, называется, фамилию у старика. «Зачем тебе этот хлам?» — сменил тему тот. Буровин, на миг заслушавшись матом пары грузчиков, быстро найденных Архипом, вернул свое внимание к верстаку, на котором были разложены пара десятков различных макров. Все они были разряжены, сломаны или по иным причинам негодны к прямому использованию. Однако местный кладовщик от чего-то их не выкинул. А вот теперь этот брак так и вовсе пригодился. «За надом», — уже привычно ответил Буровин, присматриваясь к очередной батарейке, что некогда питало несколько светильников в доме. Небольшой цилиндр был удобен, вес имел грамм в 100, да и внутренней структурой обладал довольно примечательной. Потратив несколько секунд на любование силовыми линиями, парень отложил его на край стола, к 5 ранее отобранным кристаллам. «Остальное, действительно, хлам», — заявил он, смахивая мокры с верстака в мешок. «А эти, значит, нет?» — еще раз попробовал добиться ответа защитник. «А эти, нет», — заявил парень. «Особенного он тот булыжник». Голосом притом он столь явно выделил последнее слово, что Тарас Васильевич не мог не услышать в нем отсылки к тому старому анекдоту и предупреждение. «Что называется?» Получил щелчок по носу. «Я не против», — поднял он руки. «Но это избыточно носимый вес на охранниках, и я должен знать, зачем он нужен, либо потребовать избавиться от него». «А, так ты по делу», — согласно кивнул Буровин, которого ворчание защитника уже начало доставать. «Тогда отвечаю. Поезд помнишь? Ох ты ж», — только и выдохнул Камушкин. Его озабоченность можно было понять. Оказалось, что охранники теперь не только будут носить лишний вес, но тот еще и рвануть может. «Так», тем временем подвел черту под разговором Владимир. «Где тут у нас местный кладовщик? Пора его хорошенько потрясти». Глава 26. «Ну, поехали», — воскликнул Буровин, гордо оглядывая получившийся пепелац. С виду грузовик не отличался от многих тысяч своих собратьев, но все самое интересное скрывалось в кузове. Взгляд со стороны увидел бы лишь наваленные мешки. На деле же за короткий срок удалось создать довольно простое, но эффективное транспортное средство с укрепленным десантным отсеком. А с учетом револьвера Влада, трофейного карамультука Макса и пары длинных и неудобных винтовок, конфискованных у охраны представительства, самодельный бронемобиль мог не только защитить экипаж от обстрела, но и неожиданно огрызнуться огнем. Сложнее было укрыть Архипа. Тоже кое-чего придумали, но этого было явно недостаточно. Сам водитель об этом знал, и все равно отправился в эту поездку. Не по приказу, а осознанно, несмотря на то, что ему объяснили весь сопутствующий риск. Влад решил, что добровольцы в данном случае будут эффективнее. Говорил же, как на перине путешествовать будешь. Подмигнул он старому защитнику, вытягиваясь во весь рост. Тот только крякнул. Строго говоря, они действительно путешествовали на перинах. Будущий экипаж импровизированного БМП реквизировал их у все того же бедолаги Гудкова. Тот, похоже, любил спать с комфортом, во всяком случае, даже попытался возражать. Правда, безуспешно. Главное, чтобы не земля пухом, философски заметил дед, а неудобства и потерпеть можно. При этом он с ехицей посмотрел на нового главу. Кажется, как раз от него старик пренебрежения удобством и не ждал. Впрочем, Анечка любимому дедушке про амнезию Влада рассказать успела, так что резкое изменение его поведения было объяснимо. Ну зачем же зазря задницу квадратить, когда есть возможность путешествовать с комфортом? Широко улыбнулся парень. Ну идея интересная, конечно, дипломатично согласился Тарас Васильевич. По его мнению, решение занять часть кузова дорогими матрасами было спорным. Однако глава решил, что люди в пути будут дежурить посменно, и почему бы отдыхающей смене не выспаться с комфортом, да и о себе любимом не мешает позаботиться. Владимир ненадолго позволил себе расслабиться, лениво следя за проплывающими над ними облаками. Дел у него, до следующей точки маршрута, было еще немало, а потому он с удовольствием ловил минуты неги, прежде чем взяться за работу. Выехали они, кстати, довольно поздно, около 16 часов. Именно потому, что это нелогично. Все-таки, нормальный человек, если есть возможность преодолеть маршрут одним днем, вряд ли станет намеренно делить его на два. Не говоря уж о том, что Буровин настоял на ночевке. Кстати, о ней. Ты подобрал место? Поинтересовался он негромко. Подобрал, буркнул Камушкин, раскладывая довольно большую автомобильную карту прямо на полу. Лагерь «Роса» ныне пустует. На территории должно быть несколько сторожей. Домик другой нам выделит без проблем. Владимир кивнул. Оставалось лишь надеяться, что Гудков способен вовремя вскрыть конверт и выполнить не такие уж сложные инструкции. Всего-то и надо было в строго определенное время ответить на вызов берлоги и выдать им местоположение нового главы. «Рискуешь», — вновь выразил свое мнение старик. Максим и Олег к диалогу прислушивались, но вмешиваться не решались или не желали. «А где я не рискую?» — поинтересовался в ответ парень, и ответа не последовало. «Конечно, можно было сразу гнать в сторону главной резиденции Буровиных, и что, с порога предъявлять претензии деду Афоне? Ну, поднимет он лапки в знак капитуляции и опять же, что дальше? Не решит ли он, что некая особая приправа в кофе – прекрасный способ решить проблему надоевшего родственника? В общем, Буровин решил, что пора определиться с кругом своих неприятелей, по методу исключения, и начал с собственного деда. До лагеря еще около 6 часов езды, сухо сообщил Камушкин. «Я бы на твоем месте поспал». Владимир в ответ лишь вздохнул и подтянул к себе увесистые сумки. В одной были припрятаны отобранные им мокры, а во второй – все то, что он счел полезным и нужным для работы. От лески до изоленты и нескольких упаковок крепежа, частенько ржавого. Но ему же не дом строить, сойдет и такой. «На том свете отоспимся», – буркнул он, выуживая первый попавшийся кристалл. «А на этом еще предстоит поработать». Затаив дыхание, он присмотрелся к структуре, тут же вспыхнувшей перед его внутренним взором. «Кажется, это у нас будет ручная граната», — решил он через секунду. Осталось лишь придумать, как именно реализовать его идею. Впрочем, на этот счет молодой человек изначально не переживал, ведь у него был местный аналог изоленты. Владимир, прошедший советскую, а затем и российскую школу жизни, прекрасно знал, что при помощи этого волшебного средства можно решить практически любую проблему. «Не перетрудись, усмехнулся дед Тарас, наблюдая за главой, вроде как в шутку. Однако парень решил, что пора уже дать господину Камушкину небольшой укорот. Он поднял взгляд и некоторое время насмешливо рассматривал Тараса Васильевича. «А ты бы под руку лучше не говорил, наконец», – процедил Буровин. «А то могут дрогнуть пальчики-то. А про поезд ты помнишь?» Макс с Олегом на этих словах беспокойно переглянулись и постарались отсесть подальше. Даже дед как-то незаметно отодвинулся. Владимир только засмеялся негромко, глядя на эти перемещения. «И что тут смешного?» – поинтересовался защитник, машинально огладив бороду, как всегда в затруднительный момент. «Да история вспомнилась забавная», – признался парень, не отрываясь от накачки энергии огня структуры макров. «Военные учения. Вдруг падает на плац бомба с тележки. Все разбегаются. Лишь старенький генерал стоит и смеется над ними. Повезло, взрыва не произошло. Собираются обратно остальные. Что вам показалось смешным, вашество?» – поинтересовался один полковник. «Так бомба-то». Буровин успел подавить уже готовое вырваться ядерное, и быстренько подобрал соответствующий аналог – яйцо Феникса. Невесело усмехнулся дед, заметно притом расслабившись. А вот Олег с Максом соображали чуть дольше. Пришлось объяснить специально для них. «Если рванет, лишняя пара-тройка метров не спасет», — объяснил глава, вновь вернувшись к работе. «Больше его никто не отвлекал. Я совершенно спокоен и расслаблен». И вновь перед утренним взором Влада раскинулась знакомая поляна, залитая мягким солнечным светом. Однако, в этот раз что-то в ней изменилось. Как будто она стала даже больше и куда уютнее. Все это фиксировалось на уровне ощущений, которые невозможно описать словами. Да и лес вокруг ощущался совершенно иначе. Дружелюбнее, что ли? Отчего-то молодой человек был уверен, что и ареал прогулок хозяина здешних мест увеличился. «Рот начал чаще вспоминать обо мне», — раздался голос Рыка из-за спины Буровина. Парень оборачиваться не спешил, он наслаждался каждым вдохом пьяняще вкусного воздуха. «Приветствую, Потапыч», — наконец ответил он, и в этот раз в его голосе не было насмешки. Напротив, к своему первопредку он обратился с искренним уважением, и пусть что-то подсказывало молодому человеку, что им еще не раз предстоит характерами мириться, но сейчас они близко, но время еще есть, — объявил медведь, по своей привычке падая на круп посреди поляны. «Кто они и сколько их?» — тут же уточнил Буровин. Страшно ему не было, он так и предполагал, что давить их будут численным преимуществом. Не зря же Владимир последние два часа буквально собственным пузом нарезал круги вокруг выделенного им домика. Охрана лагеря и впрямь не стала им препятствовать, а получив взятку в виде небольшой стопки ассигнации и нескольких бутылок беленькой, вообще согласились не беспокоить гостей до завтрашнего утра. У местных сторожей сейчас было времяпровождение повеселее. «Не знаю», — покачал израненный в древних битвах мордой хозяин, — «но с ними есть пробуровины. Мало, но есть». Кажется, Афоня решил не привлекать людей из рода, а в очередной раз обратиться к сторонним специалистам, устало констатировал Буровин. Сил на эмоции уже не было. «Ну что ж», — развел руками парень, усаживаясь на траву, — «мы к встрече готовы». Морда зверя уныло поникла, мол, как же так могло выйти, что его род раскололся на части, готовые вцепиться друг другу в горло. «У тебя есть время, наконец», — рыкнул он. «Ступай». В этот раз взмах тяжелой лапы, вернувший молодого человека обратно, был величественен и неспешен, словно благословение перед битвой. «Готовность», — негромко произнес Буровин. Возможно, это прозвучало забавно, от молодого человека, в позе лотоса усевшегося посреди комнаты в одном из деревянных домиков детского лагеря. Однако вот никто из присутствующих смеяться не стал, все просто подтянули поближе оружие. К окнам бросаться тоже никто не спешил, еще не хватало по-глупому словить с улицы пулю, или заклятие какое каверзное. «Когда?» — быстро поинтересовался Камушкин, едва приказ был выполнен. Владимир пожал плечами. «Медведь не сказал, но они близко. Когда приблизится, огонь на поражение». Защитник серьезно кивнул. Волю первопредка он под сомнение не ставил, хотя до последнего не хотел верить, что его род причастен к охоте на своих и убийству его людей. Парень видел боль в глазах старика. «Надеюсь», — начал было фразу Владимир, и не стал заканчивать, его остановил уверенный кивок старика. «Лично проверял», — солидно огладил бороду Тарас Васильевич. «Его только барсук и обнаружит. Да и то, если только зацепится яй. Хотелось бы верить», — вздохнул парень себе под нос, чтобы никто его не услышал. Буровин не был уверен, что идея замаскировать грузовик неподалеку, так уж верна, стоит их противникам обнаружить транспорт, и они лишатся мобильности и маневра, и Архипа, который должен их ждать там, в полной готовности дать по газам. Вжу-ух, вверх с резким свистом взлетела сигналка. «Ложись!» — только и крикнул Буравин, уже успевший обучить своих людей этой команде. «Бум-эм-эм-эм!» — солидно ухнула за окном первая колчаковская закладка, а по раскрытым заранее окнам, никому же не нужен дождь из осколков стекла, стеганула ударной волной. «Ну, понеслась!» — буркнул сам себе парень. «Теперь можно смело быть уверенным в том, что утечка произошла из кабинета старого главы. У их врага появилось имя. Глава 27. Взрыв тугой волной стеганул по ушам. «Лежать!» — заорал Буравин. Впрочем, кто бы его услышал. Пыль и комья земли, заброшенные через окна, осыпались на дощатом полу. Парень закашлялся, но лицо от пола предпочел пока не поднимать. Несколько секунд он дал себе, чтобы сообразить, на каком вообще свете находится. Громыхнуло опять куда мощнее, чем он планировал, но уже ближе к расчетным значениям. Во всяком случае, деревянный коттедж не снесло, как домик Ниф-Нифа от дутья волка. Хотя их укрытие, казалось, тоже было построено фекально-дендральным методом. Из говна и палок, если по-простому, чтобы нормальный инженер, да не смог соорудить направленный взрыв из подручных средств, промелькнула в голове мысль. Ему в свое время и не такие сюрпризы готовить приходилось, равно как и снимать оные. Бах, бах, бах, выстрелы, после недавнего взрыва, прозвучали жалкими хлопками. Эта охрана решила продемонстрировать нападавшим, да и своему главе, что у нее тоже есть зубы и патроны. Да, со слухом плоховато, оценил парень, прислушиваясь к стрельбе. Звуки доносились будто сквозь ватную перину. Однако, все-таки что-то было слышно, и это уже было хорошо. Владимир бросил взгляд на Макса, разрядившего свой карамультук в очередной раз. Тот словно почувствовал взгляд, обернулся к Буравину и помотал головой. «Плохо, значит, план максимум накрылся медным тазом», — понял парень. «Взять кого-то из нападавших живьем, чтобы по душам пообщаться, конечно, не судьба. Противников оказалось слишком много, их много», — заорал охранник во всю глотку, подтверждая догадку Буравина. «Кажется, Максим вообще не был уверен, что его хоть кто-то слышит. Надо будет поработать над мощностью бабахов», вздохнув, пообещал сам себе Влад. Вот только когда еще найдется время на эксперименты, он поднял вверх большой палец, хотя ситуация куда больше заслуживала среднего. Кажется, гостей куда больше, чем они рассчитывали. А это значит только одно. Четвертый. Заорал Владимир не хуже своего охранника. Да еще и четыре пальца вверх поднял, чтобы все точно увидели сигнал и определились с путем отступления. Коротко его можно было описать всего парой слов. Отступаем и бежим. Впрочем, план минимум выполнен. Тот самый, ради которого все и затевалось. Правда, никто из них даже близко не мог предположить, что за них возьмутся так основательно. «За мной!» — крикнул Владимир, переползая к стене, под прочные бревна. «Такие и винтовочную пулю удержат. Правда, такую избу подпалить можно без труда». Но парень надеялся убраться отсюда куда раньше. Макс, Олег и Тарас Васильевич последовали за ним. Больше никто отстреливаться не пытался, это был лишний риск. Буравин был практически уверен, что совсем скоро противники попробуют штурмануть их укрытие. А для этого им придется подойти ближе и, стоит сделать лишь один неаккуратный шаг, и флаг им в руки. Злорадно оскалился Владимир. Пусть только подберутся поближе. Конечно, без систем удаленного подрыва, известных Колчакову, рассчитать минную ловушку было сложновато. Однако он с гордостью мог похвастаться, что вполне неплохо с этим справился. А насколько все это эффективно, покажет время. Вот буквально через несколько секунд, в крайнем случае, минут, скоро полезут, довольно громко, но уже без крика, поинтересовался он у Камушкина. Кажется, слух начал восстанавливаться, и довольно быстро. Во всяком случае, азартные выкрики и отрывки коротких команд со стороны врагов доносились вполне отчетливо. Буравин был доволен, насколько сейчас это было возможно, надо лишь помнить, что остальные будут приходить в норму чуть дольше. Все-таки, ему помогал сам хозяин. Скорее, по губам прочитав вопрос, чем действительно его услышав, защитник только плечами пожал. Кто его знает, когда эти пойдут на второй заход. Гости явно не ожидали столь жаркого приема, и теперь готовились отблагодарить радушных хозяев от всей души. Послушав их злые вопли, Буравин внутренне порадовался, что решил оставить один мешочек для себя. В плен сдаваться ему теперь совершенно точно не стоило. Умру натуралом. Зло ощерился он, проверяя содержимое внутреннего кармана. Все было в порядке. Скоро начнут, уверенно заявил Тарас Васильевич, и тут же добавил, не удержимся. Владимир кивнул. Наживку они закинули знатную, и не их вина, что их добыча оказалась так велика, что наличными у них средствами ее не вытянешь на берег. Ну что ж, всегда остается вариант глушить рыбину динамитом, прикинул молодой барон, и под этим прикрытием рвануть к замаскированному грузовику, от всей души надеясь, что Архип после такой свистопляски еще не сбежал, и ждет их. Хотя ранее водитель показался Буровину вполне надежным, однако, как он поведет себя в подобной экстремальной ситуации, заранее никто не мог знать, так что остается лишь надеяться. Зато теперь появилось четкое понимание, кому именно предъявить счет за все. В первую очередь, за пострадавшую Анечку. К тому моменту как раз девочка придет в себя и сможет принять участие в общем веселье, так отреагировал Афанасий Петрович на сообщение Гудкова. Так что теперь осталась лишь самая малость, выжить сейчас и предъявить счет к оплате бывшему главе рода. Всего делов-то. Эй, а ну, кто там есть? Грубый голос с той стороны был еще плоховато слышен. Все-таки последствия удара по барабанным перепонкам прошли не полностью. Интересно, если им в ответ чего-нибудь крикнуть, услышат, подумал парень. Раз уж защитникам избушки так досталось по ушам, то что говорить о тех, кто оказался в фокусе игрушки-хитрушки, установленной Владом? Отдайте сопляка и уайте отсюда, потребовал переговорщик. Так себе переговорные условия, оценил Буровин, доставая из сумки небольшой мешочек и критически разглядывая свое изделие. Все-таки пока не получалось создать стандартизированную гранату. У каждого макро была своя структура, и работать приходилось индивидуально. Впрочем, разобрался с этим парень быстро. Желающие есть, весело поинтересовался Владимир, окидывая задумчивым взглядом свое воинство. На него посмотрели, как на идиота. Ну, на нет и суда нет. Пожал он плечами, отвязывая небольшой гвоздик, играющий роль предохранительной скобы. «Макс, насчет трипальника», — попросил Буровин. Охранник приготовился и, как только Влад выкрикнул заветное «три», высунулся наружу со стволом в руке. По счастью, скрыться он успел куда раньше, чем ему прилетело что-то в ответ. А вот сам глава настолько охренел от подобного способа, что так и остался сидеть со своим изделием в руке, забыв его бросить. Хорошо хоть, аналог чеки, приклеенный парой кусков той самой изоленты, сорвать не успел. «Макс, ты что, дурак?» — севшим голосом просипел он. Звон уцелевших стекол и глухие удары о бревна снаружи свидетельствовали о том, что кое-кому только что очень повезло. В раму ударил даже кусок льда, разбросав осколки во все стороны. Вот уже и маги подключились. Охранник же на замечание Владимира только головой помотал. «Но, вы же сами сказали, пальни, а не высунься», — рявкнул глава. «Еще раз, на счет три, раз, два, три». В этот раз боец только винтовку в окно высунул и нажал на спуск. Звук выстрела совпал с движением Владимира, швырнувшего свою гранату в сторону противника. Секунда, третья, восьмая, бум-эм-эм-эм, рвануло на десятый. По сравнению с первым, этот взрыв показался каким-то несолидным, но крики раненых доказывали, что сработал волшебный мешочек очень даже результативно. Вернее, его поражающие элементы из старых мебельных гвоздей. Такой, может, и не убьет, но посечет знатно. Цели убивать у Влада пока не было, еще успеется. А именно сейчас нужно лишь уменьшить поголовье противника, а раненые куда лучше задержат погоню. «Пошли, пошли, пошли!» — поторопил Буровин остальных, бросаясь к стене, где некогда был запасной выход из коттеджа, но уже давно дверь была заколочена. Внимательно не посмотришь, даже и не заметишь. Однако лом, крепкое словцо и желание жить четырех мужиков свое дело сделали, сим-сим снова открылось. Правда, за прошедшие годы перед выходом уже успели вырасти кусты, но это было только в плюс, маскировка. Да и сама избушка стояла к лесу задом, как пишут в сказках. Так что до зеленки было рукой подать. Успей противник развернуть свои порядки полностью, сейчас они могли бы сильно попасть. Однако неприятель в минную ловушку вляпался прямо сходу. Первыми из домика выпрыгнули Макс с Олегом. Тарас Васильевич же придержал уже готового рвануть следом Владимира. Все верно, поспешил, оценил парень, чуть крепче сжимая рукоять револьвера. Чисто, махнул рукой Олег. В спину Буровина тут же прилетел легкий толчок от деда, мол, теперь можно, вперед, да чтоб тебя, матерился Владимир, с шумом проламываясь через кусты. Треск стоял знатный, впрочем, после взрывов, и под аккомпанемент криков раненых у него были все шансы. Баха, ударилась о стену дверь, распахнутая ударом ноги штурмующего. Вперед, заорал защитник, пальнув в проем. Кто-то вскрикнул, но задержало это нападающих только на миг. «За мной!» – прорычал Буравин, хватая за шиворот уже готового остаться деда. Тот, поняв, что если будет сопротивляться, то только задержит главу, припустил следом. «Вон они!» – заорал кто-то за спиной, и как-то слабо бабахнули пара выстрелов. «Дави, сук, быстрее, дед!» – взревел Влад, вламываясь в лес. Однако почти сразу, сбив с ног защитника, парень вместе с ним уткнулся носом в землю. Шестым чувством Владимир почувствовал, что именно сейчас, да что за нах, пытался возмутиться такому неуважению к сединам Камушкин, но не успел. Бум-эм-эм-эм, казалось, сама земля дрогнула под животом Буравина, домик же буквально разнесло на части. Куда? Рявкнул парень, вновь дернув защитника вниз. Неугомонный дед попытался вскочить, едва прогремел взрыв. Тут же нельзя сразу вставать. Еще не хватало каким-нибудь обломком получить. Им ведь еще около километра добираться до зоны эвакуации. По ночному лесу подобное расстояние и так немало, а с раненым на плечах. Буравин выждал секунд 10, и лишь потом вскочил на ноги, жестами показав, что идет первым. В прошлой жизни Владимир не был любителем лесов. Однако сейчас, благодаря дару первопредка, чувствовал себя хозяином леса, и прекрасно ориентировался, куда им нужно идти. Внимание! Подал он знак уже через пару минут. Отважная четверка, повинуясь его скупым жестом, улеглась на землю. Вскоре впереди послышались шорох и треск веток. Противникам все-таки хватило ума поставить оцепление. И сейчас оно спешило на помощь штурмовикам. Сколько же людей они сюда нагнали? Про себя подивился Буравин. Тот же Камушкин уверял, что вряд ли они соберут больше десятка человек за такой срок. Бойцы противника так спешили к разгоняющему ночную тьму зареву, что лёжки беглецов попросту не заметили. «Вперёд!» – шепнул остальным парень. Он прекрасно понимал, что времени у них осталось совсем немного. Судя по задействованным ресурсам, враг пошёл ва-банк, и теперь отступать ему было смерти подобно. Да и некуда. Они рядом, на хвосте, предупредил Влад, не снижая скорости. Олег и Макс только запалённо выдохнули. Всё-таки организм одарённого будет покрепче, чем у обычного человека. Дед Тарас, кстати, держался не в пример лучше. Дар медведя, пусть и небольшой, помогал ему не слишком отставать от главы. Вариантов было два. Либо садиться в оборону и отстреливаться, либо все-таки попытаться добежать до грузовика и положиться на мощь подкапотных лошадок. Первый вариант Буравину не нравился. Оставаться на месте – верная смерть. Прижмут их огнем к земле, и ага. Помощи ждать неоткуда, в отличие от противника, который быстро стянет все силы к этой точке. А потому парень принял решение прорываться в сторону транспорта. Хош, не хош, а прыжок веры исполнить придется, решил он, от всей души надеясь, что Архип их все-таки дождется. К машине, хрипло бросил Владимир, чуть прибавляя ходу. Второй вариант был лишь немногим лучше. Для того, чтобы добраться к грузовику, им придется преодолеть открытое пространство, небольшое, всего метров 30. Но все это время они будут открыты всем нескромным взглядом, а уж подстрелить их будет проще простого, если у стрелков хоть сколько-нибудь руки растут из нужного места. Да, огнестрельного оружия у них много быть не должно по определению, оно не так распространено в этом мире, да и одаренных вряд ли больше 3-4 человек, но им и этого хватит с лихвой, вот только иного пути не было. Бегом! Потребовал Буравин, рванув первым. За ним из последних сил понеслись остальные. Они успели пробежать не больше половины поляны, прежде чем за спиной раздались выстрелы. Страшное дело, бежать и не оглядываться, прислушиваясь к свисту пуль над головой. Умом-то Влад понимал, что свою пулю все равно не услышишь, но... Упал Олег, неловко взмахнув руками. «Бежать!» Тут же заорал дед, не давая никому остановиться. «Иначе все тут ляжем», оценил ситуацию парень. «Стоит им лишь чуть притормозить, и это может стать их концом». Нога Буравина зацепилась за какой-то корень. Он на миг потерял равновесие, но, буквально оттолкнувшись от земли руками, тут же помчался дальше. 10 метров. Оценил он оставшуюся дистанцию. Архип уже должен был завести двигатель. «Сука!» – выдохнул Влад. Сердце дало сбой. Все было кончено. Рядом с грузовиком было явно больше человеческих фигур, чем должно было быть, одна, и они вскидывали оружие в их сторону. «Лежать!» — раздалась резкая команда под аккомпанемент лязга затворов. «Хайрррр!» — только и смог выдавить из себя парень, теряя равновесие. Что-то резко ударило его в спину. Или кто-то, сделав по инерции еще шаг, он растянулся на земле. Сверху его придавило чем-то тяжелым. Или кем-то. В тот же миг ночь взорвалась заполошенной стрельбой десятка стволов. Да еще с неприятным вжухом над головой пронеслось несколько стихийных ударов. Буровин в это время пытался просунуть под себя руку и вытащить из внутреннего кармана той самой, подаренной ведьмой, куртки свой сюрприз, сейчас так больно впившийся в ребра. Стрельба стихла, раздалась громкая команда, и топот многих ног рванулся в сторону лагеря, но и про них не забыли. Звука шагов парень не услышал, но хозяин подсказывал, что к ним приближаются несколько человек. Буровин чувствовал каждого. «Встань, Тарас!» — потребовал суровый голос. Владимиру тут же стало легче дышать. Обессиленно он перекатился на спину, одновременно доставая из кармана последний мешочек, и первым делом схватился за грубую веревку, служившую чекой для этого заряда. «Всех взорву», — хрипло сообщил парень, и лишь затем осмотрелся, кто там такой требовательный. Склонившийся над ним человек был ему знаком. Хотя вживую они не виделись никогда, но его портрет в московском представительстве висел на видном месте. Так что Владимир сразу узнал этот строгий прищур глаз и клиновидную сидеющую бородку. «Брось бомбу, внучок», — потребовал пожилой уже мужчина. «Нам нужно серьезно поговорить».